не буду ходить вокруг да около, Иван Иудович, обратился я к Иванову, обстановка крайне сложная, мне необходим человек, способный возглавить непосредственное руководство экспедиции. Иванов сдержанно кивнул, Алексеев пожал плечами, брови его напряженно стремились к переносице. Согласны, воля императора, закон для меня, ваше величество, будто нехотя отвечал избранный мной командир. Так было при вашем отце, так есть сейчас, так будет всегда, государь. Неоднозначный ответ, я покачал головой. То есть вы согласны? Так точно, ваше величество. Тогда я хотел бы выслушать ваши соображения по поводу предстоящей операции. На этот раз реакция генерала оказалась более адекватной. Ну, протянул Иванов, словно собираясь с мыслями, соображения тут вполне очевидны. Заговор готовился давно, об этом много шло сплетен, слухов. Распутина вот убили. Не знаю, я далек от этого, я солдат. Совершенно очевидным является центральное звено беспорядков. Разумеется, дума. Однако опасность представляет не сборище говорунов и не толпы прознашатающегося народа, а возможный организованный отпор солдат гарнизона. Тем не менее в целом я согласен с Воейковым. В восставших частях заправляют не офицеры, а солдатские комитеты. Коллегиальные органы на войне непригодны. Бог даст, справимся, ваше величество. Я задумчиво покачал головой. Или мои генералы действительно считали царя Николая идиотом и в силу давно выработанной привычки не посвящали его в оперативные планы. Или Иванов был очередной пустозвон. Как было написано в энциклопедии, выражение «Бог даст, справимся» использовал некто генерал Куропаткин, отступая перед японцами под Мукдином. Я хотел бы услышать нечто более конкретное, Иван Иудович. Что именно? Понятия не имею. Я помотал головой. Да все. Порядок движения войск, направление вторжения в город, тактические задачи для отдельных частей. Иванов немного смутился. Разумеется, разработкой конкретных планов я не занимался. Прежде всего мне нужны полномочия, ведь назначение на пост командующего экспедиции еще не произведено. Но будьте спокойны, ваше величество, сценарий вторжения я разработаю в ближайшее время. Сейчас самое главное – собрать выделенные войска в кулак и подогнать их под стены города. Возможно, уже этого хватит, чтобы восстание прекратилось. Вспомните Москву в 1905-м. Те же семеновцы в количестве 2000 штыков прошли по Пресне, этого хватило. Что же касается ближайших планов, то Могилев слишком далеко от места событий. Предлагаю назначить местом сбора корпуса возмездия Царское село и немедленно туда отправляться. По мере прибытия отдельных частей разберемся и с планами. Главное сейчас, не медлить. Такие слова пришлись мне по душе. По крайней мере, это было что-то конкретное. Когда? Генерал пожал плечами. Сегодня, ответил он, из выделенных на бунт частей на территории ставки размещается только гвардейский Георгиевский батальон. Если вы настаиваете на немедленных действиях, я готов выступить с ним на Царское сразу, как только определимся с железнодорожниками. А время на подготовку георгиевцам не требуется, утром выступим в любом случае. Кстати, ограниченность пропускной способности железных дорог – одно из самых слабых мест плана. В ближайшие дни на Питер пойдет множество составов с войсками. Мне нужны полномочия, чтобы прекратить движение пассажирских поездов и торговых составов на ближайших ветках. Хорошо. Приказ составим немедленно с предоставлением вам на время мятежа чрезвычайных полномочий на железных дорогах. Минута грозная, и нужно сделать все для ускорения прибытия войск в Петроград. С завтрашнего дня вам будут подчиняться все министры правительства, командующие Северным фронтом русский, гарнизоны прилегающих городов. Этого достаточно, полагаю. Я иду с вами, государь, мой бронепоезд вместе с составами для снарядов, о которых говорил Алексеев, поедет вслед за войсками. Иванов опустил глаза. Экспедиция небезопасна, ваше величество, а присутствие ваше не обязательно. Смею предположить, что вы вполне могли бы наблюдать за событиями из ставки. Я посмотрел на старика удивленно. Загорелый генерал вдруг стал бледен как мел. Неужели так переживает за мою безопасность? Ну что же, это делает старику честь. Видя, что я не возражаю, Иванов снова открыл рот, чтобы продолжить увещевание, но внезапно в разговор вмешался молчавший до этого Алексеев. «Желание императора – закон для подданных, не так ли, сударь?» – вопросил он. «А присутствие его величества в столице может быть полезным. Уже одно это,

не о фантастической технике или вершинах науки, а о будущем собственных жены и детей. В отличие от меня, никогда не носившего оружие, Николай являлся профессиональным военным, и обращение с шашкой, конем, винтовкой, наганом не было ему чуждым. Это являлось частью всякого дворянина, обыденным делом, не требующим усилий со стороны мозга, привычным, как работа печени или сердца. Требовалась только воля, маленькое решение. Остальное прошло на рефлексах. В соседнем вагоне через дверь от меня находился сановник свиты адмирал Нилов. Я открыл дверь и вошел. Массивная, скалообразная фигура адмирала с косой саженью в плечах произвела на меня впечатление в дни совместного путешествия своими размерами и скрытой в размерах мощью, однако сейчас придворный выглядел жалко. Выражение побитой собаки на некогда уверенном и сильном лице вызывало почти отвращение. Бывший капитан черноморского миноносца, в 21 год потопивший в бесстрашной лобовой атаке турецкий монитор, бравый моряк, довоенный командир гвардейского экипажа и мой личный флаг-капитан, сейчас выглядел подавленным и несчастным. Настроение царских вельмож, впрочем, в данный момент меня совершенно не занимало. «Константин Дмитриевич», я обратился к нему с азартным задором в голосе, «мне нужен ваш револьвер, ваше величество». «Стоп, вы не слышите меня, адмирал», произнес я уже серьезней. «Сконцентрируйтесь и делайте то, что скажу. На вашем поясе кобура, в ней находится револьвер, он мне нужен. Просто расстегните кобуру и протяните мне ваше оружие». Огромный царедворец на мгновение замер, затем молча повиновался. Через секунду в правой руке моей оказался револьвер. Будучи знакомым из энциклопедии Каина с основными системами вооружения сражающихся в Великой войне держав, я без труда узнал в нем револьвер системы Наган. В начале века наиболее перспективным образцом личного короткоствольного оружия считались именно револьверы, сочетавшие достаточную простоту с надежностью и многозарядным барабаном. Врученный мне экземпляр относился к модели 1895 года, утвержденной для русской армии как раз царем Николаем, но не бельгийской, а тульской сборки, калибра 7,62 с самовзводом от нажатия на спусковой крючок. Рукоять знаменитого пистолета украшала накладная серебряная пластина, остальные детали – черное воронение. Упрощенная мушка и литая, цельная рукоять делали русскую модель более простой и технологичной при сборке, нежели известный бельгийский вариант, но отнюдь ни внешность, ни простота составляли сейчас для меня главную ценность полученной смертоносной вещи. Откинув дверцу револьверного барабана, я глянул вовнутрь. Семь зверей глядели на меня из отверстий, сверкая золотистыми капсулями. Барабан был полон, и это было единственное, в чем я нуждался сейчас. Защелкнув наган, я небрежно бросил его в карман черкески, кивнул адмиралу свиты и, пройдя через тамбур, вернулся в вагон-салон. Все, казалось, оставались на своих местах. По-прежнему в креслах развалились Гучков и Шульгин. Русские со своим адъютантом застыли на входе немыми статуями, как будто охраняя новую власть силой оружия. И все же кое-что изменилось. Воейков, мой преданный спутник, стоял, понурив голову, будто отрубленную и пришитую заново, волосы сползли ему на лицо, фуражку он бросил на стол, не в силах пережить момент отречения государя с покрытой головой. Фридрих сдержался чуть лучше, но стоял белый как мел. Руки его сжимались в кулаки, но не от решимости драться, а чтобы сдержать в пальцах дрожь. И напротив, победно светились глаза новых властелинов России. Глупцы. Пройдет всего 9 месяцев, и страна, существующая 1000 лет, падет, не в силах совладать с дикой силой, вызванной вами к жизни. Безумцы не ведали, что творили, но мы с Николаем знали наверняка. Я готов, господа. Прекрасно, ваше величество. Мы готовы предоставить вам текст. Радзянко дал знак, и генерал русский, выполняя еще и роль секретарши и мальчика на побегушках, несмотря на свою функцию главной военной силы переворота, послушно протянул мне листок. Я бегло обежал его взглядом. Так и есть, все же не врет виртуалка. Текст был прописан карандашом, почерк, очевидно, принадлежал Радзянко, на обычном почтовом бланке, куда вклеиваются отрезки телеграфной ленты, грубо и торопливо. Нормальной бумаги не хватило, весело спросил я. Недостаток времени, государь, как ни в чем не бывало, оскалил зубы Радзянко. Текст отречения составляли по дороге, в поезде. Бумаги и пера не нашли, откуда их взять в обычном железнодорожном составе, да и торопились. «У вас есть возражения против формы?» Я скупо пожал плечами. Возражений по форме у меня не было совершенно, но мне не нравилось содержание. Холодные строчки гласили: «Манифест. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно не спаслать России новое испытание. Начавшиеся внутренние волнения грозят бедственно отразиться на ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской армии, благо народа, все будущее нашего дорогого Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. В эти решительные дни мы почли своим долгом, в полном согласии с Государственной Думой, отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Да поможет Бог России, Николай». Таким был текст отречения, ненавязчивым и простым, полным духа патриотизма и благих намерений заговорщиков. Жаль, не знают они, к чему это приведет. Лицо мое, вероятно, на мгновение превратилось в деревянную маску. Невероятным усилием я заставил себя не показывать даже капли эмоций. Ни один мускул не дернулся, плотно сжатые губы не выдавили ни слова. Сдерживая озноб в мгновенно озябших пальцах, я быстро подписал карандашом прозрачный бланк, небрежно бросил то и другое на стол. Как ни в чем не бывало, отвалился на спинку стула. Отрекся, как батальон сдал, писал по этому поводу сам Николай II. Возможно, так и совершаются самые страшные преступления против рода людского, элементарно и без эмоций. Все, присутствующие в вагоне-салоне, облегченно зашевелились, впиваясь глазами в серый лист с отречением. На столе покоилась ничтожная бумажонка с карандашной подписью на телеграфном бланке, однако разрушительное могущество, заключенное в скромном типографском клочке, почувствовали все, до глубины потрохов. Без печати бумага недействительна, как и без официального бланка, все еще цепляясь за что-то, пробормотал Воейков. «Нас вполне устроит такая форма», резко кашлянув, возразил Родзянко. «Ведь устроит, господа, устроит. Нечего продлевать этот спектакль. Отречение подписано в присутствии делегатов Думы и генерала армии русского. Полагаю, этого вполне достаточно. А карандашная подпись?» Усмехнулся я. «Право, это глупый фарс», пожал плечами Родзянко. «Мы полагали, что вы подпишете отречение пером, разумеется, но детские игры в формальности тут ни к чему. Вы же понимаете, в сложившихся обстоятельствах дело не в форме отречения, а в самом его факте. Пожалуй, вот и прекрасно». Родзянко, похоже, был вполне доволен итогом. «Форма отречения на самом деле не имеет значения, поскольку абдикация 8 императора вообще не предусмотрена русским законодательством. Император либо правит, либо мертв. Считайте, наше предложение о письменном отречении данью прогрессу и человечности». Некоторые представители генерального штаба, в том числе присутствующие здесь, высказывались за более радикальное решение вопроса о передаче престола вашему сыну Алексею. «Вы понимаете, о чем я?» Русский засопел. Он был единственным представителем генерального штаба в вагон-салоне, и чрезмерно прозрачный намек Родзянко в моем присутствии на цареубийство был ему неприятен. «Геморроидальные колики или апоплексический удар?» – рискнул пошутить я, поминая убитых заговорщиками предков царя Николая. «Вы догадливы», – мрачно подтвердил октябрист Гучков. «А вы милосердны. Все шутите, ваше величество», – лидер конституционалистов демонстративно пожал плечами. «Напрасно. Смею напомнить, что с этой минуты вы более не император, и юмор ваш может быть непонятен кому-то из бывших подданных». Гучков потянулся к брошенному мной листку отречения и, на мгновение загородив меня от Русского и Родзянко, встал перед столом. Открыв портфель, заложил бумагу и сел. Русский крякнул. Когда фигура Гучкова открыла меня для всеобщего обозрения, в руке моей мрачным зверем чернел наган адмирала Нилова. Не вставая, не давая опомниться, ни слова не говоря, я начал стрелять. 4 выстрела подряд, 4 удара бойко. Русский, его адъютант были вооружены. Дворянин Шульгин и участник Бурской войны Гучков, также. Все 4, я уверен, как и сам Николай, отменно обращались с оружием. Стрелял я как в тире, с короткой расстановкой, наводя ствол 2 руками и аккуратно прицеливаясь перед каждым выстрелом. 4 пули, 4 мгновения, 4 снесенные головы. Очень медленно. И если бы они попытались, то смогли бы ответить огнем. В прошлом Гучков слыл бритером и отличался удивительной храбростью, участвовал в 3 дуэлях, в каждой из которых неизменно выходил победителем. Ни скорости, ни отваги ему было не занимать. Он мог бы броситься на меня и выбить наган, мог просто сбить на пол телом, чтобы спасти остальных. Однако в вестерн мы не играли. Никто, включая генерала Русского, не посмел даже дернуться. От растерянности изменники выпучили глаза, и лишь адъютант генерала, чуть быстрее других отойдя от шока, успел донести свою руку до кобуры. В этом не было ничего удивительного. Умные и отважные люди, они, как и сам Николай, были готовы драться с открытым противником, проявлять чудеса героизма на полях германской войны, в схватках с турками и австрийцами. Но никто из них даже в мыслях не мог представить себе вооруженное противостояние с государем. Этим недугом, полным бессилием в сопротивлении своим, русские офицеры страдали во все времена. Именно так сам царь Николай, его губернаторы и генералы до последнего не отдавали приказ стрелять по демонстрантам в 1905 году. Это же означало стрелять в свой народ. И только когда в солдат начали палить из толпы, а московских жандармов развешали цветными гирляндами на деревьях, приказ стрелять наконец отдали, с чудовищным опозданием.